Я постараюсь взять себя в руки. Никто не виноват, что так совпало. Что совпало? То, что твой номер еще недавно принадлежал этой проклятой фирме. Да что же за фирма такая? Чем она занималась? Заказными убийствами или торговлей человеческими органами? Живым товаром, еле слышно проговорил он. Фирма Star Service торговала девочками. Они вывозили за границу, в Турцию, в Германию, в Швецию, а потом и в Чехию, наших девочек. Федя, я, конечно, понимаю, ты считаешь меня романтической барышней прошлого века, которая упадет в обморок от слова «проституция», — усмехнулась Вера. Он судорожно сглотнул. Я очень прошу тебя не иронизировать. 2 года назад они продали куда-то на восток мою родную сестру. Вот оно что! Прости, ради бога. Ты никогда не говорил, что у тебя есть сестра? А я не знаю, есть ли она. Жива ли еще? Она устала от нищеты. Позарилась на объявление. Работа за границей. Верочка, я не считаю тебя барышней прошлого века. Но тебе не приходилось сталкиваться с настоящей грязью жизни. Ты многого не знаешь, и слава богу. Я не хочу, чтобы эта грязь касалась тебя. Но так совпало. Эта фирма уже несколько раз исчезала и появлялась. Я искал как мог. Я искал сестру. Только они знают, где она. Они ее продали. Нет, я не собираюсь мстить. Просто хочу поговорить. А они, разумеется, не хотят. Подожди, а почему ты думаешь, что это именно та фирма? Если она исчезала и появлялась, то могла бы 10 раз поменять название, — перебила его Вера. Возможно. Возможно, это совсем другая фирма. Просто название совпало. А той уже в природе не существует. Но я должен проверить. Я должен встретиться и поговорить с тем человеком, который звонил и назвался владельцем. Помнишь, ты рассказывала в ту ночь, когда потерялся Матвей? Ты еще говорила, это было похоже на шутку, на известный розыгрыш с телефонными звонками. Но это и правда мог быть розыгрыш. Нет, я чувствую. Это был он, хозяин. Я даже знаю, как его зовут. Антон Курбатов. Но кроме имени и названия фирмы не знаю ничего. Верочка. Он взял ее руку и поцеловал в ладонь. Этот человек обязательно попытается получить информацию, которая шла на твой факс. Он может наплести что угодно. Ему нужны эти документы. Более того, ты можешь стать для него опасным свидетелем. Подожди, а ты не преувеличиваешь? Я ничего не читала, так мельком проглядывала. Насколько я поняла, там речь идет о торговле недвижимостью. И вообще я их выбрасываю. Как выбрасываешь? Он опять схватил ее за руку. Ты странный какой, пожала плечами Вера. Ну а что же, солить мне их? Посмотри на мой стол, и так все в бумагах. Мне еще чужих факсов не хватало. И этот твой Курбатов должен прекрасно понимать, что мне, человеку постороннему, до его документов нет дела. Так что насчет опасного свидетеля это уж слишком. А простое любопытство. Ты, возможно, скидываешь это со счетов, а Курбатов не скинет. Ведь есть шанс, что на какие-то документы ты обратила внимание, что-то запомнила. Не может быть, чтобы ты ничего не запомнила. Федя, я вижу тебя, эти дурацкие факсы, интересуют даже больше, чем бывших владельцев фирмы. Или ты надеешься, вдруг в каком-то случайном документе мелькнет информация о твоей сестре? Как, кстати, ее зовут? Наташа. Ей всего 18 лет. Наивный, светлый человечек. Всем верила. В чем-то она была очень похожа на тебя. А ты где был, когда твоя сестра попала в лапы этим злодеям? Я был в Чечне. Еле слышно проговорил Федор. В Чечне? Вера машинально вытянула сигарету из пачки. Слушай, а я ведь вообще ничего о тебе не знаю. Ты меня замуж зовешь, а о себе ничего не рассказываешь. Я расскажу. Позже, не сразу. Сейчас я хочу, чтобы ты поняла. Люди, которые тебе звонят, опасны. Но я рядом. Ты только должна меня слушать и не возражать. Поверь, есть вещи, в которых я разбираюсь лучше. Просто поверь мне на слово. Хорошо? Постараюсь, пожала плечами Вера. Однако, если они действительно торгуют живым товаром, это прежде всего дело милиции и прокуратуры. Надеюсь, ты не собираешься заниматься частным расследованием. Какая ж ты у меня наивная, Верочка! Он покачал головой. Неужели ты думаешь, что милиции и прокуратуре ничего не известно? Да они кормятся за счет таких вот фирм. Милиция куплена с потрохами, и прокуратура тоже. У этих мерзавцев везде свои люди. А ты не преувеличиваешь? Опять спросила Вера. Если это такая серьезная мафия, зачем им постоянно исчезать? И почему они допускают, что важные для них документы могут попасть к посторонним людям? Нелогично. А в преступлении вообще нет логики. Любая криминальная деятельность нелогична по своей сути. «Ты на досуге увлекаешься криминологией?» — быстро спросила Вера. «Откуда такая осведомленность?» «Я работаю охранником», — невозмутимо объяснил он. «Значит, должен хоть немного разбираться в криминологии и в криминалистике». «Может, ты, конечно, и разбираешься, если знаешь, что это две разные науки. Но насчет отсутствия логики я не согласна», — покачала головой Вера. «Преступник должен быть умным, иначе он попадется очень быстро». «Они не попадаются, потому что уничтожают случайных свидетелей», — тихо проговорил Федор. «В прошлый раз, когда фирма Star Service выехала из очередного офиса, и ее место в этом помещении заняла другая, совершенно невинная организация, секретарша директора была убита через месяц. Она тоже получала их факс. Ты, конечно, можешь мне не верить, но я хочу, чтобы ты поняла, это серьезно. Они страшные люди, Верочка. Я потеряла из-за них сестру и не хочу потерять невесту. Невероятное, чудовищное совпадение, что именно у тебя оказался их номер. Это судьба. Хорошо, кивнула Вера. Будем считать, ты меня убедила. Что дальше? Вообще не подходить к телефону. Не включать факсы, не работать. Во-первых, ты должна разобраться в бумагах. Найти то, что не успела выкинуть, и отложить отдельно. Когда еще раз позвонит человек, который представится хозяином фирмы, ты должна спокойно поговорить с ним. Если он спросит, сохранились ли у тебя какие-либо документы фирмы, ты скажешь, да, сохранились, но ты их не читала. А если он больше не позвонит? Он позвонит, убежденно произнес Федор. Я чувствую. А не лучше ли, если это так опасно, сказать, что я вообще ничего не знаю? Нет у меня никаких их бумаг. Выкинула, ведь это чистая правда. Верочка, он тяжело вздохнул. Это для нас с тобой существуют такие понятия, как правда и ложь. Люди, которым принадлежит фирма Star Service, живут по иным законам. Я понимаю, тебе совсем не хочется влезать во все это. Но ты уже в этом. Тебе достался их номер. Ты владеешь их информацией. Думаешь, эти бесконечные звонки просто так? Нет, девочка, просто так ничего не бывает. Нам надо действовать быстро и по-умному. Когда хозяин фирмы позвонит, ты пообещаешь, что найдешь бумаги и назначишь встречу. Сколько раз тебе повторять? Это не игра. На встречу мы пойдем вместе. Глава 21. Стасу Зелинскому не понравилось, как Верочка поговорила с ним по телефону. Нечто совсем новое появилось в ее голосе, в интонациях. «Нет, сегодня не могу, много работы». Она часто в последнее время так говорила, но всегда слышались нотки привычного волнения, выдававшего ее с головой. На самом деле она была рада и счастлива, что он звонит. А на занятость ссылалась, чтобы набить себе цену, обычные женские уловки, в которых Стас Зелинский отлично разбирался. Все эти хитрости шиты белыми нитками. «Веруша, солнышко, нельзя столько работать, надо хоть иногда расслабиться». «Надо», — согласилась Вера. «Однако сейчас я очень занята». Он даже не понял сначала, что именно его так насторожило. Но потом признался себе, она была совершенно спокойна. Его звонок, его желание увидеться не вызвали у Веры Салтыковой ровным счетом никаких эмоций. Но главное, она впервые категорически отказалась встретиться с ним, и ласковые уговоры не помогли. А ему так хотелось отвести душу, почувствовать себя опять единственным, безоглядно любимым. У него началась черная полоса в жизни, все было плохо. Требовалась очередная порция восхищения, обожания, полной подчиненности. Последняя жена устроила гнусную разборку с квартирой. Скандалы длились уже третий день, и Стасу хотелось лезть на стенку. А может и правда, жениться на Вере и успокоиться на этом? Думал он, лежа на тахте, тупо глядя в потолок, и слыша, как жена по телефону обсуждает с подругой, каким образом станет оттяпывать у него кусок жилплощади, на который вовсе не имеет права. Она говорила нарочно громко. Она прекрасно знала, что он все слышит. «На что она рассчитывает?» — думал Стас. «Хочет припугнуть меня? Измотать нервы? Ведь не получит ни метра. Хотя с ее лимитской хваткой может и бандитов нанять каких-нибудь. Господи, ну почему меня всегда так тянет к стервам?» Стас считал себя человеком сложным и противоречивым. Он был единственным сыном, единственным внуком и племянником. Он рос в окружении многочисленных бабушек, дедушек, тетушек, дядюшек. Один ребенок на множество восторженных взрослых. Самый главный ребенок на свете. Самый красивый, гениальный, радость и гордость семьи. В трехлетнем возрасте за завтраком он набирал полный рот молока и выплевывал фонтан молочных брызг маме в лицо. Мама смеялась, никогда не ругала. Вытирала лицо кухонным полотенцем и целовала в лобик. «Ах ты, мое солнышко, какой ты у меня озорной!» В 6 лет он незаметно привязывал один конец бельевой веревки к поясу бабушкиного фартука, другой — к дверной ручке. Бабушка пугалась, охала, вздрагивала, не могла понять, почему хлопает дверь у нее за спиной и что там сзади так тянет. Стас тихонько умирал со смеху в укромном уголке за шкафом. «Какое у мальчика оригинальное чувство юмора!» — умилялась бабушка. Когда в 10 лет он, не желая надевать теплые ботинки, запустил ими в тетушку, она стала утешать его. «Не нервничай так, Стасик, успокойся, деточка!» С раннего детства всех беспокоила его нервная система. Когда он родился, какой-то случайный доктор имел неосторожность сказать, что этому младенцу нельзя сильно плакать. Не допускайте, чтобы он закатывался. С тех пор в семье выросла целая мифология об особенной нервности Стасика. Ему не спускали с рук, ему позволяли все. С ним нянчилось большое шумное семейство, и убежденность в том, что все люди вокруг ему обязаны, осталась на всю жизнь. С возрастом, набив достаточно шишек, он все равно не расстался с этой счастливой, но опасной иллюзией. Однако он научился чувствовать людей. Он сразу угадывал, с кем можно быть капризным, избалованным принцем, а с кем нельзя. Лет до 30 все у него складывалось замечательно. Он был хорош собой, остроумен, на нем как будто лежала печать успеха, он писал талантливые стихи, и ему казалось, что нет в жизни занятия важнее. Ради одного четверостишья он мог не спать ночь напролет, выкурить пачку сигарет, и, найдя, наконец, самые точные слова, самые глубокие яркие образы, засыпал под утро с легкой душой победителя и тяжелой от никотина головой. Но особенно кружили голову публикации в крупных журналах и толстых сборниках. Когда первая подборка появилась в молодежном альманахе «Ежегодники», он клал под подушку пухлый том в мягкой обложке, на которой был изображен толстоногий пегас с воробьиными крылышками. Пусть из 300 страниц альманаха ему принадлежала только одна, он все равно просыпался утром с ощущением детского праздника в душе. Страничка альманаха или журнала с несколькими его стихотворениями становилась для Стаса на какое-то время центром вселенной, и люди вокруг были интересны ему постольку, поскольку они уже читали или прочитают позже, уже пришли в восторг, или им это еще предстоит. Он умел преподнести самого себя как бесценный подарок, как великое счастье. Он шел по жизни легким шагом триумфатора, и в этом отчасти заключалась тайна его веселого мужского обаяния. Чувствуя восхищение, он расцветал, блистал остроумием, но если к нему оставались равнодушны, он не особенно переживал. Главным мерилом ценности другого человека для Стаса Зелинского было всего лишь умение восхищаться Стасом Зелинским. Тот, кто этого не умел и не хотел делать, просто туп и скучен. С детства Стас привык, что ему достается все лучшее, самое красивое, самое качественное. Когда он стал взрослым мужчиной, эта привычка прежде всего отразилась на его отношениях с женщинами. В жены Стас выбирал себе исключительно красоток, причем таких, чтобы все вокруг ахали. Вкус его не отличался оригинальностью. Ему нравились длинные ноги, большая грудь, кукольное личико. Эталоном служили журнальные обложки с портретами секс-символов. Молодость Стаса пришлась на конец 70-х, начало 80-х, когда богемно-поэтический флёр был не менее заманчив, чем сегодня, грубый и конкретный запах больших денег. Недостатков красот, как Стас, не испытывал. Однако девушки с лицами и ногами секс-символов сами требовали восхищения и поклонения. Они были не менее капризны и избалованы, чем Стас. Каждый раз ему казалось, что за красоту можно все простить и стерпеть. Но прощать и терпеть он умел только себя самого. Молодой талантливый поэт любил себя так глубоко и трепетно, что ни на кого другого душевных сил не оставалось. В этом его избранницы были на него похожи. Браки распадались очень быстро, романы еще быстрее. Время шло, жизнь менялась. Красоток, падких на богемно-поэтический флёр, становилось все меньше. Красотки середины 90-х холодны к высокой поэзии. Их надо одевать в меха и бриллианты, вывозить на Канары. Стаса удивила легкость, с которой он перестал писать стихи. Куда делись вдохновенные бессонницы? Даже грусти не осталось. Теперь нельзя было позволить себе ни вдохновения, ни грусти. Чтобы остаться триумфатором, надо зарабатывать деньги. Это оказалось делом сложным, муторным и весьма прозаическим. Стасу приходилось постоянно наступать на горло своему эгоизму. Общаться с людьми холодными, циничными, далекими от восхищения. Причем не просто общаться, а зависеть от них. Мощный инстинкт самосохранения, спасающий многих безоглядных эгоистов, спасал и Стаса. Он гибко приспосабливался к людям. Он учился быть другим, но только внешне. Внутри он оставался все тем же избалованным, талантливым, нервным Стасиком, которым все должны умиляться. И вот когда бабушек, тетушек уже не было на свете, а родители стали старыми больными людьми, и сил на прежнее обожание у них не осталось, Стас вдруг обнаружил, что кроме Веры Салтыковой, тихой, неинтересной Верочки, который всегда под рукой, как бы про запас, нет ни единого человека, испытывающего к Стасу те горячие чувства, к которым он так привык с раннего детства. Жена вопила в коридоре. У этой последней красотки, кроме ног, бюста, бульдожьей хватки и папы-мясника в кривом роге, ничего не было. Они были женаты всего 2 года. 25-летняя Инна работала секретаршей в какой-то мелкой туристической фирме, снимала крошечную квартирку на окраине Москвы вдвоем с подругой. Она вышла замуж за Стаса исключительно ради московской прописки и отличной трехкомнатной квартиры на самотеке. 4 года назад, когда дела у Зелинского шли хорошо, ему удалось, наконец, путем сложных обменов и доплат отселить соседей из коммуналки. Теперь квартира принадлежала Стасу полностью. После капитального ремонта она засверкала так заманчиво, что криворожская красавица, единожды переступив порог, решила здесь навеки поселиться. Ни о какой любви речи вообще не шло. Он, как всегда, убедил себя. Вполне достаточно ног и бюста, достаточно того, что на нее оборачиваются на улице. Правда, Инна не умеет ни одеваться, ни краситься, как его прежние жены, не хватает вкуса и чувства меры, напяливает на себя все блестящее, как сорока. Провинциалка, лимита. Толстый слой макияжа выглядит вульгарно на простоватом скуластом личике. И сколько ненависти! Какие хищные, холодные глаза! Какая жесткая, бессовестная хватка! Самое скверное, что в последнее время Инна стала часто прикладываться к бутылке. А что может быть гаже пьяной женщины? Стас резко встал, не обращая внимания на Инну, которая закончила говорить по телефону, и теперь принялась орать что-то ему в лицо. Прошел в ванную, заперся, встал под душ. Верочке Салтыковой далеко до секс-символа. На нее не пялятся мужики на улицах. 15 лет назад она была похожа на желтого плюшевого медвежонка, такая уютная, трогательная, с детскими ямочками на щеках, с сияющей восторженной улыбкой. Он сам не понял, почему затащил ее в постель. Он даже не подумал тогда на даче, на пьяной вечеринке, что ей нет и 16, она школьница, совсем ребенок. Только потом, обнаружив, что лишил ее невинности, увидев слезы, получив по физиономии, Стас опомнился и жутко испугался. Он ведь ничего не знал о ней, о ее родителях. Вдруг расскажет маме с папой. Это не шуточки. Неприятностей не оберешься. И он поплелся за ней, бормоча что-то о вечной любви. Он много набормотал тогда. От страха, растерянности, жалости к себе и к ней. А она вдруг взяла и поверила. Он сам не ожидал, что эта история затянется так надолго. Он ловко повернул двусмысленную неприятную ситуацию в иное, менее опасное русло. Закрутил легкий, ни к чему не обязывающий роман с плюшевым медвежонком. Но не жениться же на ней, в конце концов. Она и не заикалась об этом. Она довольствовалась тем, что он, драгоценный Стас, уходил и возвращался, когда ему вздумается. Он не заметил, как постепенно привязался к ней. И если в ее жизни вдруг появлялись другие мужчины, он по-настоящему пугался. Верочка была его собственностью, его тылом. Но ведь не может это тянуться бесконечно. Ей 30. Она хочет нормальную семью, ребенка. Она не игрушка, не плюшевый медвежонок. Между прочим, она очень похорошела к своим 30. Мягкая и приятная полнота. Фото... Но многим мужикам нравится. Голубоглазая блондинка с нежной прозрачной кожей, с большой упругой грудью, к тому же у нее отличный вкус. Она умеет одеваться и краситься. У нее есть чувство стиля и меры. Стас намылил голову шампунем и подумал, что, наверное, совсем сбрендил на красотках. Даже Веру Салтыкову, привычную и знакомую до кончиков ногтей, он пытается оценить как товар, как скаковую кобылу. Впрочем, ничего странного. Нормальное мужское тщеславие, древнее, как мир. Странно другое. Неужели он и вправду решил жениться на Верочке? Так и не ответив себе на этот насущный вопрос, Стас вылез из ванной, включил фен, тщательно уложил волосы, расчесал короткую жесткую бороду. В конце концов, ему уже под 40. Где-то растут два его сына, которых он почти не знает. Они его, разумеется, тоже. Он так некрасиво и склочно расставался с их мамашами, что теперь отношения сводятся только к элементам. Обоих мальчиков воспитывают другие отцы. Можно считать, нет у него детей. И жены тем более нет. Глупо в самом деле считать женой эту вульгарную лимитчицу, дочку криворожского мясника, которая хочет оттяпать кусок жилплощади. Он открыл шкаф в спальне, достал последнюю чистую рубашку. Надо жениться не на экстерьере, а на женщине, которая будет стирать и гладить тебе рубашки. «Куда это ты намылился, скотина?» Красотка-лимитчица возникла на пороге. «По бабам, небось, пошел? Козел вонючий!» От нее явственно пахло перегаром. «Надо жениться на женщине, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, не будет напиваться и вот так разговаривать». Были мягкие июньские сумерки. Стены домов питали за день солнечный свет, и теперь, когда солнце садилось, улицы как бы светились изнутри. Стас направился к метро. Он не сомневался, Вера Салтыкова сейчас дома. А где же ей еще быть? Нет, он не принял пока никакого определенного решения. Ему просто надо было убедиться, что все в порядке. Нет у нее никого, кроме Стаса. Он для нее единственный. А если и начинают иногда за ней волочиться другие, так ему стоит лишь свистнуть, пальчиком поманить. По дороге он купил одну большую нежно-розовую розу. С деньгами у него в последнее время было плохо, на букет раскошелиться не мог. Но один цветок — это так элегантно. Он вообще редко баловал Веру цветами. Она должна быть счастлива несказанно. В подъезд он вошел вместе с какой-то бабулькой. Не пришлось набирать номер квартиры на домофоне, он позвонил сразу в дверь. «Стас?» — услышал он Верочкин голос. Казалось, она размышляет, открывать или нет. Это что-то новенькое. «Веруша, ты, может, впустишь меня?» Замок щелкнул, дверь открылась. Он обнял ее, нежно поцеловал в висок. От нее пахло духами Лулу. Он хорошо знал этот запах. Зачем она надушилась дома? Одета совсем не по-домашнему. Длинная юбка из светло-бежевого шифона, тонкая шелковая блузка без рукавов, мягкого кремового цвета. Все очень красиво, все в нежных пастельных тонах, которые так идут к светлым волосам и глазам. Ирландский сеттер Моти запрыгал, завилял хвостом. Он всегда радовался Стасу. «Я очень соскучился. Ты одна? Мама дома?» Она отстранилась, сняла его руку со своей талии. «Стас, я... Только не говори, что ты страшно занята, и не держи меня в прихожей!» Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла какая-то резиновая. «Я не одна, Стас. Значит, мама дома?» «Нет». «А где?» — глупо спросил он, словно его волновало, где может быть строгая Надежда Павловна, когда ее дочь не одна. «Мама поехала с Соней к зубному. У Сони как-то сложно режется коренной зуб. Молочный еще не выпал, там все воспалилось. Стас, я выхожу замуж». Она произнесла это так внезапно, что он не понял сначала, как бы упустил последнюю фразу. «А, Татьяна опять подбросила тебе Соню. Так что у нее с зубом?» И тут он почувствовал затылком чей-то неприятный взгляд. Кто-то смотрел на него из комнаты молча и тяжело. Понятно, кто. До Стаса дошло, наконец, но верить не хотелось. «Ну так познакомь меня. Я все-таки не чужой человек», — промямлил он, и опять лицо растянулось в дурацкой резиновой улыбке. «Хорошо», — кивнула Вера, — «проходи. Сейчас я сварю кофе». Он шагнул к кухне. Внезапно прямо перед ним возник невысокий прямой мужчина с короткими русыми волосами. «Познакомьтесь, это Федор, это Стас». Стас машинально протянул руку. Последовало холодное рукопожатие. Он старался не смотреть в лицо веренному избраннику. Но что-то странно знакомое было в этом обычном, вполне приятном лице. Нормальный мужик, немного за 30, короткая стрижка, крепкие, но не накачанные плечи. Где-то Стас уже видел его. Глаза нехорошие, очень холодные и внимательные. Впрочем, он, конечно, пристрастен. С какой стати этот парень ему должен быть симпатичен? Неужели Верочка и вправду выходит замуж? Но почему так быстро? Ведь еще неделю назад никакого Федора не было и не пахло никаким Федором. Всего неделю назад он пришел к Верочке, и она была, как всегда, его Верочкой. Сначала перевела для него рекламные тексты, потом они занимались любовью. Откуда он взялся, этот Федор? Почему именно сейчас, когда у него, у Стаса, все так плохо, и ему позарез нужна Верочка? Они сидели на кухне, пили кофе и молчали. Стас достал сигареты, предложил Вере. Она кивнула, вытянула сигарету из пачки, и Стас заметил, что ее рука немного дрожит. «Волнуется не меньше, чем я», — подумал он. «Для нее это совершенно непривычная ситуация. А этот спокоен, глаза холодные. Где же я его видел? Может, спросить?» Он протянул пачку Федору. Тот отказался. Молча покачал головой. «Вы не курите?» «Нет». «Простите, Федор, мы с вами раньше нигде не встречались». «У меня плохая память на лица. Мне кажется, нет». Стас чувствовал себя идиотом. Надо было встать и уйти. «А этого Федора никак не назовешь интеллигентным человеком. Вот сейчас цыкнет зубом и скажет: „Слышь, мужик, пойдем, выйдем“. Еще и морду набьет. Такой может. А что, если Верочка решила выскочить замуж за первого встречного? Ему, Стасу, назло. Если так, то не все потеряно. Она ведь любила его 15 лет. А этого знает не больше недели». «И когда свадьба?» — спросил он, глядя на Веру. «Федор сделал мне предложение только сегодня», — Вера покраснела, — «полчаса назад». Она не могла отшутиться или соврать что-нибудь. Она, как всегда, говорила правду. И Стас вдруг ясно понял, не любит она этого Федора. Он появился в ее жизни совсем недавно и случайно. Может, он вообще какой-нибудь авантюрист? Может, ему, как красотке-лимитчице, нужна жилплощадь и прописка? Ведь у Верочки неплохая двухкомнатная квартира в центре. Надо напрячь память и вспомнить, где я мог видеть его. Случайно встречались? Но знакомы не были. А почему тогда я запомнил? У меня ведь плохая память на лица. «Значит, я опоздал на полчаса», — задумчиво произнес он. «На 15 лет», — еле слышно ответила Вера. Федор сидел молча, словно изваяние, и смотрел на Стаса своими неприятными серыми глазами. Под этим взглядом было зябко. «А вы, ребята, вовсе не похожи на счастливых влюбленных!» Стас поднялся из-за стола. «Веруша, можно тебя на минутку?» «Федор, вы извините, мне надо поговорить с Верой наедине!» Тот опять ничего не ответил, только едва заметно кивнул. Стас увел Веру в комнату Надежды Павловны и плотно прикрыл дверь. Ты с ума сошла? Прошептал он и прижал Верину голову к своей груди. Девочка моя, ну нельзя же так. Кто он? Откуда взялся? Ты ведь не любишь его. Ты наверняка ничего о нем не знаешь. Стас, не надо. Ее голос задрожал. Она заплакала горько, совсем по-детски. Я не могу так больше. Ты измучил меня. Я хочу нормальную семью, ребенка. И не просто, а чтобы был отец. Я знаю, как плохо без отца. Я скоро стареть начну. У меня вон уже морщинки вокруг глаз. А он меня любит, на руках носит. Он такой сильный, хозяйственный, все чинит в доме. С ним спокойно. А мама его видела? Да, он ей понравился. Он очень хороший. Конечно, он немного другой. У него мама была судомойкой в столовой. Пила, мужиков пьяных в дом водила. Жили они в каком-то подвале. Он охранником работает. Кроме 10 классов, армии и Чечни, никакого образования. Разговаривает, как в сериалах. Подожди, он что, воевал в Чечне? Опешил Стас. Этого еще не хватало. А все-таки где-то я его видел. Я сейчас нервничаю и не могу вспомнить, но я вспомню. Я чувствую, это важно. Мы с ним точно встречались раньше. Но он выступал совсем в другой роли. Слушай, а тебе не кажется, что он играет? Ты ведь сама сказала, разговаривает, как в сериалах. Стас, ну разве в этом дело? Да, он человек совершенно другого круга. Но я обязательно к нему привыкну и буду любить. Мне никто никогда не делал предложения, никто и никогда, а мне уже 30. Веруша, ты меня уговариваешь или себя? Тихо спросил Стас и взял в ладони ее лицо. Не знаю. А фамилию его знаешь? Не знаю. Веруша, а может, ну его, этого Федора? Не нравится он мне? Было бы странно, если б нравился. Вера усмехнулась сквозь слезы. Это ведь я за него замуж выхожу, а не ты. Нет, я о другом. Мы с тобой глупостями занимаемся, ищем кого-то. Я на стервах женюсь. Ты вот замуж собралась за первого встречного, за этого Федора. Он наверняка какой-нибудь проходимец. Ну, хочешь, я сделаю тебе предложение. Хочешь, мы поженимся. Будет у нас с тобой нормальная семья, ребенок. Ты же его не любишь. Ты любишь меня и сама это знаешь. Я виноват. Я всегда вел себя с тобой по-свински. Хватит. Она вытерла слезы. Все это мы уже проходили. Каждый раз, когда я кому-то нравлюсь всерьез, ты все портишь. А помнишь, на втором курсе был Андрюша Захаров. А потом этот, как его, физик Володя, с которым я у Тани познакомилась. И про каждого ты что-то придумывал. Сразу становился таким замечательным, нежным. А через 2 недели появлялась очередная фотомодель, и ты... Нет, Стас... Хватит. У тебя 2 сыновей. Всяких жен и любовниц было 20. Ты любишь только себя. Ты не можешь быть мужем и отцом. Ты сам балованный, трудный ребенок. И вообще, я тебе больше не верю. Устала. Верочка, я тебя очень люблю, прошептал он, прижимая ее к себе и гладя по голове. Я был идиотом. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Поверь мне в последний раз, давай с тобой поженимся. Это будет уже навсегда. Зачем тебе этот охранник? Откуда он взялся? Как ты с ним познакомилась? Дверь бесшумно распахнулась. На пороге стоял Федор. Вера, ты скоро? Спросил он спокойно, словно и не замечая, что они стоят посреди комнаты, обнявшись. Бред какой-то, подумал Стас. Не драться же мне с этим охранником. Он меня мигом на обе лопатки уложит. А ведь он просто так не отвяжется. Это не филолог Андрюша и не физик Володя. У этого мертвая хватка. Он вроде моей лимитчицы. Если уж вцепится своими крепкими зубами, только с мясом можно оторвать. Вернее, с хорошим куском жилплощади. Господи, что же делать? Стас, я позвоню тебе, — тихо сказала Вера, глядя на него сухими, безнадежными глазами. Ты иди сейчас. Я позвоню, мы встретимся и поговорим. Обсудим все спокойно. А сейчас иди. И ты, Федор. Вы простите меня, оба. Не обижайтесь, мне надо побыть одной. Хорошо, кивнул Федор. Я понимаю. Тебе надо побыть одной. Мы уйдем, оба. А завтра я приду. Он не так прост, как кажется, подумал Стас. Он ведет себя совершенно правильно. Он хочет казаться благородным и великодушным. А почему, интересно, он решает за меня, если я не собираюсь уходить? Пусть он уходит, я останусь. Нет, получится бестактно и глупо. Значит, мы действительно сейчас выйдем отсюда вместе, как интеллигентные люди, без разборок и мордобоя. Ёлки-палки, судомойкин сын, охранник-интеллигент, в Чечне воевал. Очень романтично. Из квартиры они вышли вместе. «Слушай, может, пойдем куда-нибудь поговорим по-хорошему?» — внезапно предложил Федор. «О чем?» — мрачно спросил Стас. «О чем нам с тобой говорить? Веру делить?» «А хотя бы и об этом», — кивнул новоиспеченный жених. «Знаешь, она ведь мне про тебя рассказывала. Ты ее 15 лет мытарил. Вот поженимся мы с ней. И где гарантия, что она опять не побежит по первому твоему зову?» «Ну, знаешь, — покачал головой Стас, — таких гарантий тебе вообще никто дать не сумеет». «Правильно. Никто, кроме тебя. Поэтому поговорить надо». «Хорошо, чего ты от меня хочешь?» — устало спросил Стас. «Чтобы я исчез?» «Прости, не могу». «А все-таки, где же я тебя мог раньше видеть? Не помнишь?» «Помню», — кивнул Федор. «Точно помню. Нигде не мог. Никогда. Просто у меня лицо стереотипное». Они уже давно вышли из подъезда и направлялись к метро. «Он что, так и будет за мной идти до самого дома?» — с раздражением подумал Стас. «Но не драться же с ним в самом деле». «Я ведь от тебя не отстану», — простодушно признался Федор, как бы отвечая на мысли Стаса. «Морду бить, конечно, не стану, это глупо. Если Вера узнает, что я тебя хотя бы пальцем тронул, считай, победа за тобой. Но ты сам пойми, я не отступлюсь. Ты ведь женат, я знаю». «Тебе куда ехать-то?» — спросил со вздохом Стас, сходя с эскалатора в метро. «Куда и тебе. Я ведь сказал, не отстану». Подъехал поезд. «Вот уж поистине простота хуже воровства», — подумал Зелинский, входя в вагон. «Но что мне с ним теперь делать? Домой к себе везти?» «Послушай, ты понимаешь, что выбирать Вере, а не нам с тобой», — терпеливо стал объяснять Стас. Они стояли рядом в полупустом вагоне и держались за верхний поручень. Стас был выше Федора на пол головы и смотрел на него сверху вниз чуть снисходительно. «Это тебе только так кажется», — усмехнулся Федор. «А если ты подумаешь немного, то поймешь. Нам с тобой решать, а не ей. Не появишься ты у нее больше, мы с Верой поженимся. Ей ведь, как любой нормальной женщине, хочется иметь семью, ребенка». «А если появлюсь?» — мрачно спросил Стас. «Ты и так ей жизнь разбил. Она ведь тебе ясно сказала. Ты опоздал на 15 лет. Сколько раз за это время ты мог на ней жениться? Так чего же сейчас тебе не имется? Может, ты думаешь, я ей не пара? Прост слишком?» «Да ничего я не думаю», — разозлился Стас. «Мне здесь выходить. Будь здоров, Федя». Из поезда они вышли вместе. и вместе перешли на другую линию. Стаса ужасно раздражала нелепость ситуации. Он даже забыл на некоторое время о странном навязчивом чувстве, что где-то, когда-то им уже приходилось встречаться. Но мало ли, если он охранник, так может, стоял у дверей какой-нибудь фирмы, охранял, а Стас зашел по делам издательства. Лицо у этого охранника и правда очень стереотипное. «Слушай, Федор, а я ведь в гости тебя не приглашал», — сказал он, когда они подошли к подъезду. «Да уж понятно», — кивнул тот, — «жена у тебя. И вообще...» «Так что решили?» «Господи, ну неужели ты не понимаешь? Вера не вещь, которую можно делить. Шел бы ты домой, Федор. Но ты ведь с женой не разведешься?» Как ни в чем не бывало, вздохнул Федор. «Ты опять хвостом покрутишь и в кусты. И не жалко тебе Веру?» «Разведусь», — буркнул Стас. «И вообще, с какой стати? Я должен с тобой это обсуждать». Он шагнул в освещенный подъезд. «Дома сейчас твоя жена?» — внезапно спросил Федор, шагнув следом. «Ну, дома. А что?» «А тебе слабо сказать ей прямо сейчас, что ты с ней разводишься? Докажи хоть раз, что ты настоящий мужик. Докажи, и я исчезну». «Да что за бред в самом деле? Откуда ты такой взялся?» «Вот не можешь», — усмехнулся Федор. «Так я и знал. Не способен ты на мужской поступок. Да если хочешь знать, я ей давно это сказал. Мы уже разводимся. Только она просто так не уйдет. Сначала кусок квартиры оттяпает. Хватка у нее вроде твоей, железная». Казалось, Федор пропустил эти слова мимо ушей. Сверху с площадки между этажами слышался смех. Там, как всегда, заседала веселая компания дворовых подростков. Подъезд был без домофона, единственный на весь двор, и подростков тянуло сюда как магнитом. Почему они облюбовали именно этот подоконник? Ладно, зимой сидят, гогочут, пьют и флиртуют, но летом можно и на улице. «Слушай, может, ты псих?» — с тоской спросил Стас. «Ты извини, конечно, но так себя не ведут». «Нет», — простодушно улыбнулся Федор, — «я не псих. Я просто Веру люблю и хочу, чтобы все было по-людски. Ясности хочу, понимаешь? Это вам, сложным, интеллигентным, надо все запутать. А я человек простой, предпочитаю ясность». Девочка в коротенькой лаковой юбке, какого-то ядовито-зеленого цвета, и в босоножках на метровой платформе сбежала вниз, чуть не налетела на стоявших у лифта Стаса и Федора. «Здрасте!» — бросила она Стасу и понеслась на улицу. Она жила в квартире напротив, и Стас знал ее чуть ли не с пеленок, только никогда не помнил, как ее зовут, то ли Ира, то ли Света. «Ладно, мне домой пора. Не век же здесь стоять у лифта. Мы с тобой не подростки, чтобы в подъезде отношения выяснять». «А где же?» Федор невозмутимо пожал плечами. «Ты меня в гости не приглашаешь?» Знал с пугающей ясностью. «Не может вспомнить, потому что не хочет. Что-то такое застряло в подсознании». Сверху опять послышался взрыв хохота, и Стас вздрогнул. «Нервный ты», — покачал головой Федор. «И за что тебя Вера любит столько лет?» Подъехал лифт. Раскрылись автоматические двери. Стас и не заметил, когда его навязчивый собеседник успел нажать кнопку. В лифт они вошли вместе. «Кончится это когда-нибудь или нет?» — спросил Стас. «Ты разве не понял? Я тебя в гости не приглашаю». «Понял», — кивнул Федор, — «не приглашаешь». Руки он держал в карманах. Глаза его были совсем близко и глядели на Стаса холодно, насмешливо. «Он издевается надо мной, что ли?» — вдруг подумал Стас. «Ведь не в милицию же мне звонить, если он войдет в квартиру». Никогда не чувствовала себя таким идиотом. Никогда. Лифт остановился на 5-м этаже. Стас молча вытащил ключ из кармана, открыл дверь, шагнул в квартиру и, не глядя на Федора, который стоял в 2 шагах, попытался тут же захлопнуть дверь и так разнервничался, что даже ключ забыл вытащить снаружи из замочной скважины. Федор придержал дверь ногой. Только тут Стас почувствовал, насколько силен этот назойливый простачок. Дверь заклинила, словно нога была из железа. Стас побледнел. «Тебе что, так в гости хочется?» — спросил он с вымученной улыбкой. Они беседовали через порог. «Если мне чего хочется, так я приглашений не жду», — тихо, почти шепотом, ответил Федор. Серые немигающие глаза уставились на Стаса, и он невольно отвел взгляд. «Ну ладно», — пожал он плечами, — «заходи». «Спасибо», — усмехнулся Федор. «В другой раз обязательно зайду». Он убрал ногу и сам захлопнул дверь прямо у Стаса перед носом. Несколько секунд Стас стоял перед дверью, будто его только что на пороге собственной квартиры облили ведром холодной воды. Он сам не мог понять, почему дрожит, даже зубы стучат. Зелинский не заметил, что ключ, только что торчавший в замочной скважине снаружи, теперь исчез. От неприятных переживаний он напрочь забыл о ключе. Он вообще был человеком рассеянным и про ключ забывал часто, особенно когда голова была занята какими-нибудь серьезными проблемами. Английский замок защелкивался, а ключ торчал снаружи, пока кто-нибудь из соседей не звонил в дверь и не говорил: «У вас ключ торчит». Или жена не спохватывалась: «Ты что, совсем сдурел? Нас же обворуют!» «Бред какой-то!» — нарочно громко сказал он самому себе и зажег свет в прихожей. Жена была дома, в спальне орал телевизор. Она еще не спала, но успела выглушить почти всю пол-литровую бутылку смирновки в одиночестве. Стас с удовольствием включился в очередную перепалку. Он огрызался в ответ на пьяные откровения супруги и чувствовал, что напряжение, которое не давало дышать, потихоньку отпускает. «Идиотка! С твоими куриными мозгами лучше молчать в тряпочку!» — сказал он жене и подумал: «Ну что же меня так трясло от этого Федора? Вампир он, что ли?» О забытом и исчезнувшем ключе он так и не вспомнил. Какой ключ, когда столько всего сразу на него, бедного, навалилось? Глубокой ночью Стас Зелинский проснулся в холодном поту. Он вспомнил, где, когда и при каких обстоятельствах видел лицо новоиспеченного жениха Верочки. Глава 22. Домашний телефон племянника арбатской сироты Головкина Ильи Андреевича упорно не отвечал. На макаронной фабрике сказали, что начальник отдела снабжения уже 3-й день не появляется на работе, однако ни отпуска, ни командировки у него сейчас нет. Директор фабрики был весьма обеспокоен этим обстоятельством. «Илья Андреевич наш старый работник, человек аккуратный и обязательный. Если бы он забюллетенил, позвонил бы обязательно, предупредил». «А раньше случалось, чтобы он исчезал на несколько дней?» — спросил капитан Мальцев. «Нет», — покачал головой директор, — «никогда такого не было. Может, кто-то из близких заболел? Сейчас ведь лето, мало ли, на даче что-то», — предположила присутствовавшая при беседе пожилая секретарша. «Насколько мне известно, дачи у Головкиных нет. Из близких у Ильи Андреевича только жена. Он как-то говорил, что она обычно проводит 1-2 летних месяца у приятельницы на даче. Я не знаю, где это», — вздохнул директор. Выяснить адрес дачи на станции Поварова не составило труда. Раису Федоровну Головкину привезли в Москву. «Здрасте, пожалуйста!» — буркнул капитан Мальцев, когда в квартире был обнаружен труп Ильи Андреевича. «Похоже на отравление клофелином», — констатировал судмедэксперт. Пока осматривали квартиру, снимали отпечатки пальцев с трех бокалов, бутылок и кофейных чашек, перепачканных яркой губной помадой, Раиса Федоровна с каким-то даже торжеством повторяла: «Вот, допрыгался, я знала, что этим кончится». Следы поспешного ограбления были налицо. «В последнее время Илья как с цепи сорвался», — рассказывала вдова. «Два дорогих костюма купил, ботинки за 500 тысяч, галстуки. Раин костюм по 10 лет носил, а уж если покупал, то старался подешевле. Каждая копеечка была на счету. Известно, какая теперь жизнь». «То есть вы хотите сказать, что в последнее время у вашего мужа появились деньги?» — уточнил Мальцев. «Ну а на что же он все это покупал?» — резонно спросила Головкина. «Ведь не на зарплату свою. И по ресторанам стал ходить. На зарплату, что ли?» «По каким именно ресторанам, не знаете?» «Да уж куда мне?» Раиса Федоровна саркастически поджала губы. «Он меня ни разу не приглашал с собой». «А откуда, простите, вам известно про рестораны?» «Соседка видела». Позже нашлась еще одна соседка, которая видела, как почтенный Илья Андреевич вечером 4 дня назад вошел в подъезд в сопровождении 2 девиц определенного рода. Соседка с удовольствием описала подружек блондинок. Одна стриженная коротко, у другой волосы длинные, у обеих юбчонки до пупа и морда размалеванные. В общем, понятно, что за девицы. А Головкин не просто входил с ними в родной подъезд, обеих за талию обнимал, а сам-то был в светлом дорогом костюме.